Глава 4. Ловля на живца. 25 июля 2000 года, 13:12. От лесопилки он прошел по раздолбанной тяжелой техникой дороге до дровяных складов, оттуда тропинкой, вихляющей между сараями и штабелями шпал, двинулся к железнодорожным путям. Здесь нападать не станут. Здесь в дневное время вечно кто-нибудь шляется, то дорожники, то лесопильщики. Нет, с нападением как пить дать подождут. Тем более не составляет труда просчитать, куда держит путь товарищ офицер. Некуда ему больше идти, кроме как к железке. Офицер внутренних войск — это вам не кот какой-нибудь, который может серьезно и целеустремленно куда-то шлепать, потом неожиданно развернуться и с той же деловитостью, что и прежде, почапать в обратном направлении. Обогнув холмик тупика с наваленными вокруг ржавыми колесными парами, кортеж вышел на путь, под ногами зашуршал щебень. Дальше путеводной тропой ему станет серая лента бетонных шпал, уложенных этой весной зэковской бригадой. Алексей оглянулся. Отсюда виден вокзал, а значит, и с вокзала просматривается этот участок пути. Он и уазик начальника лагеря куда-то профырчал по грунтовке, отсюда его хорошо видать. И вообще, пока он находится в обитаемых местах, тут разъезжают маневровые локомотивы, тут внезапно выруливают из-за вагонов работяги в оранжевых жилетках. Зачем рисковать? Мало что ли в парме безлюдных мест, куда рано или поздно забредет товарищ офицер? К тому же, если преследователи в курсе около служебной деятельности старшего лейтенанта Карташа, то они уже поняли, куда тот собрался. Значит, всего-то надо подождать, когда Старлей одолеет 500 метров рельсового пути, где его скроет поворот, а там остается всего один свидетель — тайга. Трудно заставить себя добровольно лезть в ловушку, но Карташ знал, что надо. Есть, бляха-муха, такое слово. Ощущение взгляда в спину, появившееся сразу возле дома Дорофеева, не исчезало, однако Алексей сему факту большого значения не придавал. Вполне возможно, срабатывает так называемый эффект ожидания. Когда, прочитав статью о вреде пьянства, начнешь прислушиваться к своей печени, то обязательно заполучишь покалывание в правом боку. Когда ждешь слежки, обязательно начнут мерещиться вынырнувшие за угол топтуны и зловещие взгляды из темных подворотен. Сзади послышалось дребезжание. Карташ резко развернулся, нога зацепилась за крепежный болт на шпале, и Алексей чуть не грохнулся всеми костями на рельсы. Вот что значит натянутые нервишки! А его всего-то навсего догоняла мотодрезина с одним единственным ездоком на обитом коричневым дерматином кресле. На площадке перед автомобильным движком стукались боками молочные бетоны. Пронесло. Карташ взглянул на часы. Запаздывали на полчаса. Не часы, конечно. В своих командирских Карташ был уверен, как Наполеон в Старой гвардии. С обедом запаздывали суки. Ну да, на дрезине покачивались бетоны с хавкой, со всякими там вторыми и компотами. Так их каждый день и доставляют из деповской столовки. Не возить же, право слово, зэков на обед в зону. Словно сомневаясь, что его грозный транспорт замечен, водитель подавил на автомобильный клаксон и стал притормаживать. Карташ почувствовал облегчение, значит, пока можно не подставлять спину под нож. Так уж устроен человек. Дай возможность отсрочить опасную развязку, и вцепишься в этот шанс зубами. А уж разум подыщет трусости подходящее красивенькое объяснение. Карташ, например, успокоил себя тем, что если его преследуют, то преследователь наверняка заподозрит неладное, когда офицер вдруг откажется от попутного транспорта. — Чего так поздно? Премии с вас давно не снимали, — сварливо заметил офицер внутренних войск, забираясь на дрезину. — Скажи спасибо, начальник, что вообще поехали, — угрюмо отозвался Сашка Ухарь. Еле завелся. Давай мне новую лайбу, будет тебе движение по графику. Сам, кстати, не жрамши. А меня ты кто пожалеет? Как и положено, Сашка Ухарь тоже происходил из бывших сидельцев. С инспекцией? Людям доверию нет, начальник. Сашка смял Беломорину, оставляя на мундштуке мазутные отпечатки пальцев. Как говорил товарищ Ленин, социализм — это учет и контроль, — автоматически проговорил Алексей. — А, я уж и забыл. И про пахана твоего с погонялом Ленин, и про социализм. А вообще-то... Вообще-то лихой был атаман. Хоть и беспредельщик, такую поляну хапанул... «Всего лишь с шайкой отморозков». Продолжая болтать, Сашка опустил руку вниз под сиденье. Карташ дернулся, как от удара током. Из-под фуражки на висок побежала струйка пота. «Идиот, осел!» Расслабился, как последний кретин. Сел на жопу ровно и забыл об опасности. «Почему это, интересно, дрезинщик не может быть тем самым? Почему убийцей не может быть хорошо знакомый человек, на которого ни в жизни подумаешь? Сашка выудил тряпку, вытер руки. Хотя что грязнее, руки или тряпка, сказать было непросто. И это ничего не значит. Трюку 100 лет в обед. Возможно, он дает привыкнуть к движению. А когда в пятый раз полезет туда же, под сиденье, то вытащит уже монтировку или гаечный ключ. Двинет, скинет под рельсы, вот тебе и первоклассный несчастный случай. Потом плети, что взбредет в голову, или гражданин-начальник внезапно выскочил на путь, или дрезина сошла с рельсов. Они, ох, и нередко сходят. И ездок-офицерик неудачно фуражкой об рельс приложился. Кругом тайга. Ехать им еще 10 минут, с каждым километром места будут все глуше и безлюднее. Карташ покосился на соседа. Тот замолчал, глядел вперед, насвистывал какой-то мотивчик. Сама безобидность. Дребезжа и покачиваясь, дрезина катила наезженным маршрутом. Зеленой каймой тянулся по сторонам лес. Вдоль насыпи валялись старые деревянные шпалы, чье место на этом участке уже занял бетон. Когда показалась группа в оранжевых жилетках, кидающая лопатами щебень, Карташ не смог сдержать выдох. — Жрать привезли! — донеслось сквозь скрежет подтормаживающей дрезины. — Поздновато, япономать! Кончай вкалывать! «Притомился, начальник?» — подмигнул ему Сашка Ухарь. «Есть маленько», — сознался Алексей. Спрыгнув на насыпь, Карташ обнаружил, что у него взмокла спина. Только один человек не принял участия в стаскивании бочков с дрезины и в предобеденных хлоптах. Бригадир как лежал на груди старых шпал, когда остальные вкалывали, так и сейчас продолжал лежать. Поднялся, причем, с показательной неторопливостью, лишь когда Карташ подошел к его рабочему креслу. «Волынем?» — это была ритуальная фраза, с которой Алексей неизменно начинал общение с бригадиром. «Так ведь не положено, начальник!» Ответ бугра тоже не блистал новизной. «Ну, а как норма?» Алексей присел на шпалы, вытащил сигареты, закурил. Протянул пачку бригадиру. «А куда наденется твоя норма?» Бугор от офицерского табака отказываться не стал.